Глава третья. Артефакт. «Сперва поговорю», — ответил князь незнакомцу. На пол камеры что-то звонко упало, и, судя по звуку, разбилось точно стеклянный шар. Снова перед глазами пронеслась вспышка, и я начал чувствовать собственные конечности. Все тело онемело. Руки и ноги закололо, как от долгого сидения на одном месте. Я размял шею и поднялся. Удивительно, но по прошествии долгого времени мне даже есть не хотелось. «Оставьте нас», — приказал Мышкин охранникам. «Ваше высочество, но он может быть опасен», — возразил один из них. «Граф Акулин не посмеет сопротивляться, ведь так?» Он обратился ко мне с ехидной улыбкой. Всем своим видом князь показывал, что в моих интересах не сопротивляться. «Так», — ответил я. Можно было переместиться, а затем снова стереть всем память. Однако в этом решении вопроса скрывалось большое «но». Я не мог достоверно узнать, до кого дошла информация о моем заточении, а пропуск хоть одного человека мог запороть всю операцию. Да и сами допрашиваемые могли не знать имена всех, кому известно обо мне. Поэтому придется договариваться с жадным до власти и денег Мышкиным. Он зашел в камеру и бросил в мою сторону брезгливый взгляд. Смотрел свысока, хотя был на полголовы ниже меня ростом. Я махнул рукой, и в этот момент князь напрягся. Но камеру окутал купол тишины. «Так, нас никто не услышит», — пояснил я. «Вот и славно», — усмехнулся он. «Как я понимаю, до императора не дошло сообщение о моем пленении». «Верно рассуждаешь». «Так чего вы хотите, князь?» — прямо спросил я, решив не ходить вокруг да около. Среди аристократов о жадности Мышкина ходили настоящие легенды, поэтому не видел смысла намекать, раз нас никто не услышит. «А что ты можешь предложить?» Таким же тоном ответил он. И был прав, поскольку чего хотеть человеку, у которого и без того все есть? «Деньги, знания, артефакты. Что вас интересует?» Продолжил я. «У тебя нет столько денег, сколько могло бы меня заинтересовать. А знаниями ты явно и сам обделен, раз проник в библиотеку императора. Остаются артефакты. Но опять же, сомневаюсь, что ты сможешь меня заинтересовать». «У вас не случались провалы в памяти или помутнение воспоминаний?» – спросил я, начиная собственную игру. Он на миг задумался и осуждающе на меня посмотрел. «А тебе откуда известно?» «Это стандартные последствия после вмешательства опытного менталиста. И раз я угадал, значит, мне есть, что вам предложить». «Как-то подозрительно быстро ты угадал». «Сам с таким сталкивался, князь. Пожал я плечами. И вы не представляете, на что я пошел, чтобы навсегда забыть о вмешательстве в мой разум со стороны». «Продолжай». «У меня имеется артефакт, способный защитить вас от любого ментального воздействия. Даже Бог не сможет влезть в вашу голову». «Хм, звучит заманчиво. Но ты же понимаешь, что я обязательно проверю артефакт, прежде чем отпускать тебя. И прежде чем стереть следы моего пребывания здесь», — дополнил я. «А ты наглец», — усмехнулся он. «Уж какой есть», — улыбнулся я. «Раз мы договорились, то мне нужно будет отойти на полчаса». «Ты думаешь, что я позволю тебе выйти? Как наивно». «Наивно полагать, что эти стены меня остановят. Ждите». Взмахом руки я убрал купол тишины, а затем коснулся амулета на груди и через миг оказался в своих апартаментах. А в гостиной Влада не было. Но благо, что теперь он ходил с мобилетом, и мне не пришлось рисовать солью руны для его поиска. Хватило одного звонка. «Алло?» – раздался ответ в трубке артефакте. «Влад, «Ты закончил с артефактом из глаза морского змея?» – сразу спросил я. «Еще вчера, но Аркадий Викторович запретил выносить его из лаборатории. Говорит, что больно мощная вещь, чтобы просто так отдавать ее. Это уже не его дело». «Ну, я бы так не сказал. Все же князь помогал при его создании». «С князем я сам разберусь. Тащи артефакт сюда, и чем быстрее, тем лучше». «Ладно, надеюсь, он меня не испепелит после такого». «Не парься, ты для него слишком ценный кадр». Сказав это, я отключился. Присел за кухонный стол. «Сколько времени?» – спросил я у Маши, которая стояла у нагревательного артефакта, что использовался тут вместо плиты. 4 часа дня. С вами все в порядке, господин?» – обеспокоенно ответила она. «А то выглядите очень...» – Маша запнулась. «Уставшим». «Есть такое. Скоро доделаю свои дела и вернусь. Как раз к ужину». «Позволите сообщить вашим супругам и сестре, что вы вернулись. А то они вчера очень переживали, собирались отправиться на поиски, и только незнание ваших планов их остановило». «Пока не стоит. Вот как уйду, можешь им позвонить». Машу удивил такой ответ, и она посмотрела на меня выпученными глазами. Девушка совершенно не скрывала эмоции. «Иначе они сразу прибегут и не позволят мне доделать начатое», — пояснил я. «Поняла вас, господин», — кивнула служанка и вернулась к готовке. Но стоило ей открыть холодильный артефакт, как оттуда выпал Ленс. «Ой, уже утро?» — залепетала Саламандра. «День. Надеюсь, ты не трогал рыбу», — строго сказала Маша. «Не-а, я в отсеке с фруктами ночевал». Замотал он головой и заметил меня. «О, Сергей вернулся! Принес чего-нибудь вкусного?» «Только если проблем», — усмехнулся я. «Не, такое я есть не буду. А ты снова уходить собрался?» «Да, но там еды не будет». Ленс задумался, приложив лапку к губам, словно рассуждал, стоит ли напрашиваться, если в конечной точке не будет банкета. И через долгую минуту размышлений заявил. «Я с тобой, а то уже скучно, есть да спать». «Ого, с каких пор тебе надоели простые мирские радости?» «С тех пор, как груши опротивили, а обещанный ящик спелых помидоров еще не пришел». Сказав это, Ленс с прищуром посмотрел на Машу, словно она была виновата во всех бедах моего питомца. «Ладно. Возьму тебя с собой, но потом не жалуйся». Ответив, я поднял с пола Саламандру и усадил себе на плечо. «А Морф где?» — внезапно спросил Ленс, осматриваясь. «Странно, что никто крови не просит и не возмущается». «Не переживай, мы его на обратном пути заберем». «А, ну ладно». Через 5 минут дверь апартаментов распахнулась, и из коридора выскочил запыхавшийся Влад. «Еле убежал», — хрипло произнес он. «Фух». «От кого бежал?» — спросил я и подошел к парню. «Ты знал, что лабораторию артефакторов охраняют, когда там никого нет?» «Не знал. Так кто охраняет?» «Призрачные гонщие. Короче, они гнали меня до самой общаги, но внутрь не зашли». «Хм, значит, скоро стоит ждать директора». «Ага», — выдохнул Влад и достал из кармана артефакт. Глаз змеи в высушенном виде был помещен в небольшой шар, заполненный связующей жидкостью. Сама сфера была заключена в золотую оправу на толстой цепочке. Это, наверное, чтобы наверняка шеи не сорвали. Я забрал у Влада артефакт и внимательно осмотрел его. «Он работает?» «Проверяли?» – уточнил я. «Ага. Да я туда менталиста 10-го уровня посадил. Через его защиту фиг пробьешься». «Спасибо», – поблагодарил я и похлопал парня по плечу. «Спасибо, от гнева Нерпова не спасет». «Как вернусь, сразу поговорю с ним». «А что мне ему сказать, как сюда придет?» «Потяни время», – ответил я и коснулся амулета с портальным камнем. «Долги всегда следует отдавать». Князь Мышкин остался один в пустой камере. Он почесал затылок и громко позвал стражу. «Да, ваше высочество», – прибежал бородатый мужчина в артефактных доспехах. «Вы почему мне неполную информацию предоставили?» «В смысле, князь? Я взял дело Акулина из архива службы безопасности, как вы просили». «Тогда почему? Там не было указано, что у парня дар порталиста», – повысил голос Мышкин. «Не знаю, ваше высочество. Тут, видимо, разведка не усмотрела». «Ладно, свободен», – рявкнул он. «Егора Федоровича мне сюда позови». «Есть, ваше высочество». Охранник отдал честь и спешно скрылся в длинном коридоре темницы, оставив князя наедине со своими мыслями. Мышкин прекрасно знал, как работает разведка службы безопасности. Такой дар они бы не пропустили. Тогда что он недавно видел перед собой? Работу артефакта? Но не существует такого артефакта, способного перемещать без порталов. Или же он что-то не знает в этом мире? Следует получше следить за этим непонятным парнем. Он же в Академии Нерпова учится, а у князя Мышкина как раз имелись связи в их местном СБ. «Ваше высочество, звали?» Заглянул в камеру и спросил гладко выбритый мужчина с мокрыми волосами на голове. «Звал, Егор Федорович». «Простите мое любопытство, но почему именно в темницу, а не в ваш кабинет?» «Потому что мы ждем одного пленника». Егор Федорович кивнул, но по его красному лицу было видно, что мужчина ничего не понял. Да и, видимо, вытащили его прямо из бани или из ванны. «А я чем могу помочь, князь?» «Скажи мне, существует ли артефакт, защищающий даже от самого сильного ментального воздействия?» «От менталистов максимум 8 уровня имеется защита у императора, а вот от 9 и выше не существует, уверяю вас. Сам в свое время занимался поисками, да и таких сильных менталистов можно по пальцам пересчитать». «А вот тут не согласен с вами. Они же не стоят на учете, как маги смерти». «Даже если так, то еще нужно найти такого сильного мага, который согласится залезть в голову императору или его ближним. На свой страх и риск». Мышкин не стал говорить, что такой маг точно есть, поскольку у него самого имелась защита от менталистов 8 уровня. Правда, об этом никто не знал. А провалы в памяти не просто так появились по желанию Акулина. Но в самом деле, кто мог додуматься влезть в голову князя? Это надо быть либо слишком наивным, либо самонадеянным. Впрочем, не для этих рассуждений князь позвал сильнейшего менталиста в окружении императора. «Егор Федорович, вот скажите мне, если кто-то принесет артефакт, способный защищать абсолютно от любого ментального влияния, вы сможете его проверить?» «Смогу. С помощью своего тотема. Думаю, стрекоза не откажется от помощи вам, князь». Мышкин благодарно кивнул, и в этот момент рядом с ним что-то сверкнуло. «Но, уверяю вас», — продолжил менталист, «такой артефакт невозможно создать. Вас, скорее всего, пытаются обмануть». «Вернулся, как и обещал», улыбчиво сказал я князю. Рядом с ним стоял высокий темноволосый мужчина с мокрыми волосами, но из соображений собственной безопасности я решил не представляться сам и не спрашивать его имени. «Скажи мне, как ты перемещаешься?» Строгим тоном спросил у меня князь и покосился на сидевшего на моем плече питомца. Но я не собирался выдавать свои секреты, а тем более столь важные. Иначе князь быстро бы нашел способ отжать у меня магов из других миров. «Это тайна рода, ваше высочество», – делано учтиво ответил я. «Я бы очень хотел поделиться с вами, но акула мне этого не простит». Князь Мышкин с вызовом на меня посмотрел, показывая, что такой ответ его не устраивает. И мне даже показалось, что он готов меня пытать, чтобы заполучить эту тайну. Поэтому, чтобы дальше не накалять обстановку, я решил быстро перевести тему и достал из кармана заветный артефакт. Думаю, что это «Будет вам куда интереснее, ваше высочество», — сказал я и протянул амулет Мышкину. Но он не спешил брать его в руки. Вместо этого он кивнул стоящему рядом мужчине. Тот осторожно взял амулет из моих рук и начал всматриваться в содержимое стеклянного шара. Правда, стекло там было артефактное, которое невозможно было разбить. Сперва мужчина смотрел с прищуром, и вся его физиономия выражала недоверие. Но потом мой амулет окутал странный голубой дым, и лицо незнакомца начало вытягиваться. «Мне сложно в это поверить, но артефакт полностью рабочий, ваше высочество», сказал мужчина и протянул амулет Мышкину. «С ним в вашу голову даже боги не залезут». «Но как такое возможно?» спросил князь, принимая артефакт. Незнакомец лишь пожал плечами. Тогда Мышкин вопросительно посмотрел на меня. «А вот его способ создания не является тайной», улыбнулся я. «Внутри находится высушенный глаз морского змея, сбежавшего из изнанки. Он стал прекрасным вместилищем для души ментального мага 10 уровня». «Хотите сказать, что артефакт живой?» – удивился незнакомец. «Не живой, а одушевленный. Это разные вещи. Говорить и как-то влиять на вас он не может, при всем желании. Во время перемещения души в нее были заложены четкие задачи и ограничения». «Прошу прощения, но где вы взяли душу?» «Какой неугомонный оказался этот незнакомец. Но все равно у меня бы не получилось долгое время скрывать Влада, поэтому я честно ответил. В моем клане с недавних пор имеется маг души, верный последователь акулы». Мужчины переглянулись. Я прямо чувствовал, как в их головах усердно работают извилины над вопросом. Как бы заполучить столь одаренного мага? «Мне бы хотелось поговорить с этим магом», – настойчивым тоном сказал Мышкин. «Боюсь, что не имею права отрывать его от обучения в академии. Как помните, ее покидать запрещено. А тем, что нахожусь здесь, я нарушаю это правило. Но это мое решение, и у меня нет права навязывать его остальным». Было видно, что Мышкина этот ответ не удовлетворил. Но мне не хотелось дальше отвечать на его вопросы, поэтому я прямо спросил. «Ваше высочество, раз артефакт пришелся вам по душе, то я могу быть свободен?» «Да», – процедил Мышкин. «Но если я еще раз увижу тебя во дворце императора без приглашения, то так просто ты не отделаешься». «Прекрасно понимаю», – кивнул я, а затем коснулся своего портального камня. Однако возвращаться домой я не торопился. Сперва надо было спасти Морфа от его самого страшного кошмара, остаться навсегда на полке в имперской библиотеке. Поэтому я снова перенесся туда. Уж за минуту меня не должны засечь. Только вот в знакомой комнате меня ждало разочарование. Железная дверь была открыта, а от защитной магии не осталось ни следа, как и от книг. Десятки деревянных стеллажей пустовали, и, конечно, Морфа здесь больше не было. «Вот черт!» – выругался я. А про себя вспоминал Мышкина всеми матерными словами из своего мира. «И где мне теперь искать свою книгу? Неужто опять сделку с князем заключать?» «Да, я надеюсь, ты не здесь оставил Морфа?» Подлила масло в огонь Саламандра. Я не стал отвечать. Здесь было так пусто, что только перекати-поле не хватало. Ладно, есть у меня один способ найти Морфа, где бы он ни оказался. Но это я уже попробую дома. И только собрался вернуться обратно, как услышал за соседним шкафом мертвенное завывание. Так выли только призраки. Любопытство взяло верх. Поэтому решил посмотреть, кто же там прячется. «Не ходи туда!» – взмолился питомец. «Если боишься, оставайся здесь», – ответил я. Но Ленс гордо поднял мордочку, всем видом показывая, что он ничего не боится. «Вот и славно!» – добавил я и пошел к источнику звука. Но стоило мне зайти за шкаф, как на меня с криком набросилась полупрозрачная фигура старика. Он неестественно широко открыл рот, полный острых зубов. Ленс закричал и спрыгнул в мой карман. Однако я бояться не умел. Да и за свою жизнь встречал столько привидений, что еще один не мог меня удивить. Он поревел пару секунд, а потом поник. И раздосадованно спросил, опустив костлявые руки. «Совсем не страшно?» «Нет», — хмыкнул я. «А ты кто такой?» «Библиотекарь. Так заработался, что умер на рабочем месте. Но я поклялся себе, даже после смерти, охранять эту библиотеку». «Так здесь ничего нет», — пожал я плечами. «То-то и оно», — погрустнел призрак. «Смысл моей жизни потерян». Казалось, что призрак сейчас бы разрыдался, если бы мог. «А ты случайно не знаешь, куда перенесли библиотеку? Я бы тебя туда перенес», — предложил я. «Не знаю», — замотал он головой. «А может, ты меня в другую библиотеку отправишь? А то в этой я еще при жизни все книги перечитал». Мои брови поползли вверх, а в голове вспыхнула очередная идея. «Могу, но при условии, что ты поведаешь мне все, что знаешь об аномалиях». «Как же так? Я клятву давал, что не стану разбалтывать секретные знания». «Клятва после смерти не действует», — ухмыльнулся я. «Так что решай. Мне через минуту надо вернуться».